Не ругается, не лает, не кусается и всегда мне в ответ улыбается. Она вовсе не с другой планеты, кажется. Ой-ой-ой, ну прям красавица. Не ругается, не лает, не кусается и всегда мне в ответ. Записал ее в книгу рекордов Гиннесса. Ведь ни разу еще за все время мозг не вынесла. Я бы записал ее в красную книгу срочно. Она редкий экземпляр, единица точно. Она не строит из себя, а строит очаг. Не пьет кровь из меня, а пьет со мной чай. Вечерами обсуждаем бизнес-планы, не соседей на ужин не жарит омлет, жарит форели. Она сама выносит мусор, а не ссоры из избы. И не смотрит сериалов о придуманной любви. А со мной с попкорном политику и футбол. А зимой, что если заболею, сама делает укол. Она не просит каждый год о последний айфон. За это я дарю ей каждый год последний айфон. Она не дарит мне носки, хлам, прочие вещи. Она дарит мне последний PlayStation. Ой-ой-ой, ну прям красавица. Не ругается, не лает, не кусается и всегда мне в ответ улыбается. Она вовсе не с другой планеты, кажется. Ой-ой-ой, ну прям красавица. Не ругается, не лает, не кусается и всегда мне в ответ улыбается. Я с работы уставший, трое суток не спавший. Я нормально не евший, я как волк голодавший. От всего офигевший, просто камнем упавший. Будто я потерпевший, будто мир все нас шепчет. А ты такая другая, а ты такая крутая. А ты такая неземная, а ты такая смешная. Да, да, да, понимаю, крепко я обнимаю. Эй, просто мне по жизни фартануло, я это знаю. Не лезет к нам советами, не понтуется, не жалуется ни на что вокруг. Не берет она дурный пример с накачанных подруг. Она красивая, я люблю, у нас ничья. Она любит, а я берегу, у нас ничья. Между нами бесконечно горит свеча. Вот такая девочка мечта. Ой-ой-ой, ну прям красавица. Не ругается, не лает, не кусается и всегда мне в ответ улыбается. Она вовсе не с другой планеты, кажется. Красавица.